952. Урусвати может назвать йога-строителем. Много величественных построений создано по мысленному приказу йога. Много зодчих было вдохновлено мыслью йога. Иногда такие посылки получались на дальних расстояниях, но также бывали личные встречи с йогами, но они никогда не раскрывали свою сущность. Не верьте, если кто-то назовет себя посвященным. Йог не скажет своего сокровенного знания. Так и йоги-строители не будут называть себя зодчими, но они скажут, что кто-то им сказал полезный совет. Поистине, по лицу земли высятся путеводные вехи человечества. Разум подсказывает, что в основе многих сооружений заложена особая мысль. Нерушимый магнит привлекает и очищает внимание вдумчивого человека. Давно мы говорим о заложенных магнитах. Можно проследить, как незримые пути образуют охранную сеть по земле. Так говорил мыслитель: будьте строителями.